Долгов Александр Владимирович. Цой. Черный квадрат. Фантастическая киноповесть. Действующие лица. Виктор Цой, лидер группы кино. Рашид Нугманов, кинорежиссер, друг Виктора. Марьяна Цой, жена Виктора. Наташа Разлогова, подруга Виктора. Юрий Каспарян, гитарист кино. Георгий Гурьянов, барабанщик кино, художник. Игорь Тихомиров, бас-гитарист кино. Юрий Айзеншпис, директор кино. Акико Ватанабе, японская журналистка. Марина Влади, киноактриса. Михаил Горбачев, президент СССР. Раиса Горбачева, жена президента СССР. Перед прочтением данной книги рекомендуется прослушать следующие песни Виктора Цоя и группы кино: «Битник», «На кухне», «Электричка», «Последний герой», «Дальше действовать будем мы», «Звезда по имени Солнце», «Группа крови», «Перемен», «Кукушка», «Кончится лето», «Муравейник», «Следи за собой», «Дерево», «Видели ночь», «Когда твоя девушка больна», «Пачка сигарет», «Алюминиевые огурцы», «Восьмиклассница» и другие. Посмотреть фильмы «Я-Ха», «Конец каникул», «Игла», «Асса», а также «Дикий Восток». Впрочем, это совсем не обязательные рекомендации. Тукумский район, 15 августа 1990 года, 12:28. Всякой собаке нравится такая погода. Солнечно, легкий ветерок. Можно валяться на траве и дремать до самого вечера, а вечером отправиться в поселок, где всегда чем-нибудь угостят. Ну а сейчас и солнца хватает. Пес дремлет на пригорке возле пустого шоссе, которое в двух десятках метров делает крутой поворот направо. Неподалеку от собаки валяется газета. Ее, видимо, выбросили те, кто проезжал мимо, кто вместо газеты мог выбросить и гораздо более полезные вещи, например, остатки обеда. Порывы ветра перелистывают страницы, словно невидимый читатель пытается найти в газете нечто важное для себя. И вдруг собачья идиллия рассыпается вдребезги. Ветер все-таки отрывает газету от земли и, покружив ею немного в воздухе, опускает прямо на собаку. Пес испуганно взвизгивает, отскакивает в сторону, к дороге. Газета раскрывается прямо перед ним. Если бы пес мог читать, он увидел бы заголовок с оборванным концом. «Две жизни, Рудоль...» Под заголовком черно-белый фотоснимок пилота в летном шлеме, смотрящего из кабины самолета. Пес глухо рычит, внутри него неожиданно просыпается ярость. И, вторя его рыку, на шоссе появляется москвич темно-синего цвета, в салоне которого можно разглядеть только силуэт водителя. Машина стремительно приближается, ее скорость перевалила за 130. Заметив собаку, водитель бьет по тормозам. Жуткий визг разрезает воздух. Москвич выносит на обочину. Машина пересчитывает несколько столбиков ограждения, затем, словно оттолкнувшись от них, разворачивается и вылетает на встречную полосу. Именно в этот момент из-за поворота выползает туша рейсового Икаруса. Удар настолько сильный, что собака от страха вжимается в землю.